Прапочва и человек. 167. В горящей Трое наверняка осталось немало прекрасного, там остались боги. Город был потерян, когда погиб обессмертивший себя Гектор. Первыми падают люди, затем стены и, наконец, храмы. Один из величайших мифологических образов — спасение Энеем своего отца, которого он выносит на плечах, когда вокруг рушатся колонны и алтари. Именно его, любимца Юпитера, принято считать родоначальником Римской империи, а также основателем тех столпов, которые стали опорой власти над миром, отцы почитания и отеческого авторитета. Все то, что называется государством, обрело здесь неповторимый образец и до сих пор живет по римскому установлению. Возникает кардинальный вопрос. А сможем ли мы взять с собой отца? Ответ должен быть отрицательным, хотя и с оговорками. В этой связи нельзя не задуматься о том, какие наблюдения нам следует провести и к кому обратиться за советом, чтобы обосновать такое решение. Теологи, определенно, не те, кого следовало бы спрашивать о подобном. Они не беспристрастны, к тому же участвуют в арьергардном бою, в капитуляции или в переговорах с духом времени и его тяжеловесными спутниками, которым не до тонкостей, здесь должны происходить чудеса. Еще меньше пользы будет от атеистов, да и вообще от всех, кто носит контрадикторные имена. Имена ex negatione. Это бактерии, которым вольготно в больных организмах и для которых наивное понимание связи является чем-то вроде переносчика. В действительности ситуация проста. Мы имеем дело с одним из тех случаев, когда можно обратиться к первому встречному. Стоит нам спросить непредвзято, и мы наверняка узнаем, какой час пробил. Речь идет о вопросе, касающемся всех. Он затрагивает нашу нераздельную внутреннюю сущность, занимая нас днем и ночью. Поэтому, чтобы получить ответ, достаточно заглянуть в себя, преодолеть собственные наружные стены. Там, во внутренней келье, мы узнаем то, что доказуемо и даже очевидно везде, от передних дворов до далеких высокогорий и девственных лесов. А именно, что персонифицированные боги удаляются или уже исчезли. Это касается и тех резиденций, которые считались неприступными, касается Земли вообще. Поэтому повторимся. Ницше напал на верный след, провозгласив свой лозунг «Бог умер». Он увидел теологическую связь мировой катастрофы с начинающимся грандиозным развертыванием человеческих сил. Тем не менее, нельзя сказать, что алтарь опустел, и молитвы больше не возносятся. Нельзя также ссылаться на вымысел верующих, до которых, как до отшельника, встречного Заратустры в лесу, еще не дошла весть. Следовательно, утверждение Блуа «Дью се рутир» скорее соответствует положению вещей. Примечание. «Дью се рутир» — от французского «Бог удаляется». 168. Блуа был до конца убежден в значимости церкви, хотя его произведения изобилуют яростными антиклерикальными выпадами. Здесь также выявляется неизбежное расхождение его позиции с ницшеанской. Он соглашается с афоризмом «При святом духовенстве народ благочестив, при благочестивом добр, а при добром нечестив». И все же лучше доброе духовенство, чем никакого. У нас была возможность убедиться в этом путем наблюдений. Противостоя более или менее открытому атеизму государства и преследованиям с его стороны, церкви породили многих страдальцев, в том числе терпеливых, однако не породили ни святых, ни мучеников, ни радостных приверженцев, как это было в Японии в XVI веке, в пору больших гонений на христиан. Впрочем, в подобных суждениях следует проявлять осторожность. Великому далеко не всегда сопутствует слава. К тому же мы не знаем, что происходило на Востоке. Так или иначе, у нас существование церкви привело к тому, что зверства стали распознаваться как таковые повсеместно и без обязательного рационального обоснования. Теперь они скрывались, их уже нельзя было творить открыто и торжественно, как на римской арене или в древнем ацтекском поселении. Человека, даже не склонного к рефлексии, стало трудно убедить в их необходимости и еще труднее заставить участвовать в них с чистосердечным пылом, если для него существовали молитва и святыня. В противовес этому планирование, сообразующееся с научными теориями и не смущаемое никакими метафизическими побуждениями, достигает абсолютной степени жесткосердия. Опирается ли оно на материализм преимущественно социологической или преимущественно биологической окрашенности, это не важно. Важно другое. Сохранилось ли где-нибудь такое место, где чисто государственные соображения могут контролироваться с метафизической точки зрения? Не случайно любому большому кровопролитию должна непременно предшествовать атака на церкви. 169. Здесь, как и в других сферах, освободившийся от последних пут либерализм играет роль привратника, которую затем меняет, конечно же, на роль мученика. Яркий пример из новейшей истории – русские социалисты-революционеры, которым Ленин показал, почем фунт лиха. Мелодии а-ля Бомарше в итоге перерастают в какофонию. Как подметил Клаус Ульрих Лейстиков, сначала бросают вызов королю, потом прячут лицо от швейцара. Опасность очень четко выявляет, где была борьба за свободу, а где наглость. Примечание. Клаус Ульрих Лейстиков. 1929-2002. Немецкий ботаник, профессор Франкфуртского университета имени Гёте. Поскольку мы переживаем метафизическое междуцарствие, в то время как в физическом мире внутри промышленного ландшафта разворачивается бурная деятельность, атака на церкви не несет никакой угрозы. Однако она скрывает в себе нечто самоубийственное для каждого, кому есть что терять в духовном, художественном и вообще культурном отношении. Гердер утверждал, что мировая история служит нашему воспитанию. Эти слова никогда не казались такими правдивыми, как сейчас, когда мы оглядываемся на наше недавнее прошлое. На расстоянии картина, естественно, видится яснее, чем в непосредственном соседстве с происходящим. То, что в 1959 году Далай-Лама бежал из своего дворца, было повсеместно и небезосновательно воспринято как угрожающий знак. Дурным предзнаменованием явились в 1938 году поджоги синагог. Такой огонь, как некогда греческий, неуязвим для воды и может быть потушен только кровью. 170-е. Мы говорим о церквах как об институтах, о грандиозных сооружениях, не имея в виду реликвии, которые могут в них храниться. Но даже так, при внешнем взгляде, они обнаруживают чрезвычайную охранительную силу. В здании, построенном на 1000 лет, ощущается больше надежности, чем в том, которое рассчитано на краткий человеческий век. Под мощными сводами первого время бежит медленнее. Мы убеждались в этом не раз. А там, где время приведено в беспокойное движение, там, где оно горит, как у стены времени, люди хватаются за веру, как за спасительный плод. Оставим в стороне вопрос о том, является ли это услугой для церкви. В любом случае, это ее заслуга, даже если никто из новых верующих не выйдет за нее на арену как Поликарп. То, что Шпенглер назвал второй религиозностью, тесно переплетается с декадансом, что особенно заметно по новообращенным, среди которых становится все больше атеистов. Яркий пример – Гюйсманс. Существует не только вторая религиозность, но и второй декаданс. В первой фазе декаданс ускоряет катастрофу. Тончайшие умы, обессиленные ответственностью, отворачиваются от ведущих дисциплин, чтобы обратиться к эзотерическим и экзотическим вещам, следуя высшему игровому инстинкту. Наоборот, Гюйсманса дает богатейший материал для таких наблюдений. Несомненно, именно поэтому Платон не был рад видеть художника в своем идеальном государстве. В данном смысле Шпенглер выступает как последователь афинского философа. Во второй фазе, после прохождения кульминационных точек, декаданс принимает замедляющий характер. Для Гюйсманса такой точкой стала история с Буланже, едва не спровоцировавшая катастрофу. Примечание. Жорж Буланже. 1837-1891 годы. Французский генерал и ультраправый политик, военный министр. Реваншистские выступления буланжистов, не желающих мириться с поражением во франко-прусской войне, создали угрозу нового военного конфликта. В этой фазе декаданс противится тенденции политизировать и приводить в движение все до последнего волокна. Однако, по сути, он лишь содействует ей своими проявлениями. Попросту говоря, если до полудня усталость вызывает опасения, то вечером она одобряется. Гюйсманс предвидел многое из того, через что другие прошли 70 лет спустя. В политическом отношении дух времени представлялся ему как демократический национализм, в художественном – как натурализм. Общее для них крепкое здоровье, лишенное всякого фона, было для него камнем преткновения, как и для Ницше, жившего в те же годы. В творчестве Гюйсманса представлена вплоть до тончайших оттенков вся палитра декадентских красок. По прочтении романа «Наоборот», Золя сказал, что эта книга ведет в тупик. Так и есть. Однако ее можно рассматривать не только с точки зрения целенаправленного движения вперед. При таком взгляде любая гавань оказывается тупиком. Блуа тоже был лишь отчасти прав, когда насмешливо отозвался о Гюйсмансе, друге своей юности. Заметив, что роману «На пути» скорее подошло бы заглавие «В бездействии». Те слабости, которые он увидел, не непременны и не показательны для позиции Гюйсманса. Гюйсманс больше, чем Блуа, гармонирует с сегодняшней церковью, и она это признала. Вторая религиозность не начинается с Гюйсманса, но обретает в его творчестве актуальную форму. По сути, она всегда есть там, где вещи приходят в движение, как было на 100 лет раньше у романтиков, особенно у Шатобриана, а еще раньше у Игнатия. Она несет в себе великую тоску по дому, воспоминания о нем, знание того, что с богами хорошо, хотя они требуют жертв, и что там, где мы с ними расстаемся, становится неуютно. Счастлив тот, у кого еще есть родина. Примечание. Ницше. Одинокий. 171. Следует различать церковь как институт, помогающий устанавливать и поддерживать порядок, и как общую космическо-метафизическую обстановку. Даже если боги удалились, теология остается возможной, точно так же, как астрономические наблюдения возможны при пасмурном небе. То, что теология и метафизика сближаются друг с другом, заставляя нас вспомнить о той связи, которая всегда существовала между ними в дальневосточных религиях, в дальнейшем будет становиться все очевиднее, как и тот факт, что, невзирая на свою разобщенность, церкви имеют общие духовные интересы и что ими движет общее стремление утвердиться. Как бы то ни было, метафизика будет существовать при всех обстоятельствах, в том числе и независимо от теологии, оставаясь возможным мостом к трансцендентности. От церкви нельзя ждать большего, чем она может дать. Такую ошибку совершает не только мирянин, обращающийся к ней в беде, но и критик-интеллектуал. Если церковь не позволяет государству превратиться в чудовище и помогает индивиду, особенно в переломные моменты, осознавать неизмеримую, доходящую до глубины Вселенной ценность его существования, то уже этим она доказывает свою незаменимую силу. Не случайно атеистические государства неустанно создают церемонии, подражающие религиозным обрядам, хотя в этом они также неубедительны, как их выставки и парады убедительны в демонстрации производственной и военной мощи. То, что в соглашениях между людьми отсутствует освещающее начало, свойство фабричного стиля. Он делает связи краткосрочными. Это один из признаков ослабления идеи отцовства, а также основанных на ней прав и истин. Право опирается на истины, которые не могут быть установлены юридически, поэтому их убывание сопровождается соразмерным распуханием сводов законов. 172. Церковь может дать лишь то, что имеет. Требовать от нее большего, то есть чуда, было бы несправедливо. Те, кто не признает этого, будут страдать, как Бернанос, чье творчество отмечено жанровым своеобразием. Церковь поздней поры можно сравнить с электростанцией, которая когда-то питалась мощными потоками. После того, как в горах постепенно иссякла живительная вода, ее недостаток еще долгое время компенсировался озерами и резервуарами. Потом и они опустели. С тех пор электростанция стоит просто как здание, которое сегодня дает людям приют и защиту в грозу. Мы можем судить о том, что там когда-то происходило, но за редкими исключениями не можем ни повторять этого, ни вторить этому. Примерно так же обстоит дело и с произведениями искусства, которые тесно связаны с культом. Их ценность измерима, однако мы не в состоянии произвести нечто эквивалентное им. Этим они и дороги. Если бы они были заменимы, их стоимость упала бы до нормальной. Между тем мы довольствуемся как будто. Художник без основы превращается в канатоходца, который удивляет публику смелыми па. Удивляет ненадолго. Очень скоро трюки начинают раздражать. Уважение сменяется критицизмом, язвительностью. Убийцы чуют поживу. Достоевский подробно описал этот процесс. Многие типы, изображенные им в «Бесах», уже получили историческое подтверждение. Однако произведение еще долго не утратит актуальности. Некоторые из представленных явлений и образов еще ждут своего часа, чтобы мы увидели их В действительности остается камень преткновения, которого революции не преодолеть. 173. Власть может быть не только присутствующей, но и действующей на временной дистанции. В противном случае изменения происходили бы гораздо стремительнее. Когда отец уезжает, например, в дальние поля или на охоту, дети еще какое-то время ведут себя так, будто он дома, таков закон. Это может продолжаться до его возвращения или, если он задерживается, до тех пор, пока не войдет мать или кто-то другой, имеющий право приказывать. В этот период власть закона ослабевает. Ссылки на отца все более и более редкие. В итоге становятся просто абсурдными. 174. Человек с улицы подобен Пифии, Дельфийского оракула. Примечание. Пифия. Прорицательница в храме Аполлона в Дельфах, сидя на высоком треножнике, вдыхала ядовитые одурманивающие пары и в состоянии экстаза произносила бессвязные слова, которые истолковывались жрецами как пророчество. Хотя его суждения глубоки, они нуждаются в интерпретации, в восполнении. Будучи неравными в знании, мы равны в вере. В ней каждый из нас предстоит, как раньше говорили, непосредственно перед Богом. Через веру каждый напрямую связан с тем, что происходит или уже не происходит высоко в горах. Человек становится причастным к основе бытия. Поэтому в прежние времена было в ходу еще и такое изречение: «Глаз народа – глаз Божий». Эти слова глубоко обоснованы. Даже и сейчас можно надеяться, что путь, берущий начало здесь, будет вернее того, который найден при помощи метода. Впрочем, мы ведем речь не о надежде, а о том, чтобы сделать выводы из анализа состояния веры. Для этого необходимо в первую очередь освободиться от старого предубеждения, приравнивающего веру к заслуге. Оно неискоренимо, поскольку соответствует интересам не только священнослужителей, но и всех, кто за ними следует. Верующие питают глубокую антипатию к тем, кто не разделяет их внутренних стремлений. Таким образом, вера выступает как один из главных селективных принципов, издревле участвовавших не только в формировании рас, но и в их искоренении. Ветхий Завет – не только священная, но и жестокая книга. Уже по этой причине можно предположить, что вера – это не столько заслуга, сколько инстинкт, точнее, инстинкт высшего порядка, исследование, направленное на трансцендентность. Вера не имеет отношения ни к знанию, ни к желанию, хотя они определяются ею. То, во что веришь, невозможно доказать. И невозможно верить в то, что доказываешь. Первое и второе – вещи, различные по качеству и по занимаемому месту. «Credo quia absurdum» – одна из наших глубочайших сентенций, произносимых на границе. Примечание. «Credo quia absurdum» – от латинского «верую, ибо абсурдно». Кроме того, невозможно хотеть верить, тем не менее именно эта попытка является отличительной чертой поверхностного слоя нашей жизни. Едва ли когда-нибудь строилось столько церквей. Столько уродливых не строилось никогда. В вере нет никакой заслуги. Это дар, подарок, указывающий на нашу непосредственную связь с бытием. Он обрушивается на человека неотвратимо, как весна. В нем прежде всего обнаруживает себя высшая жизнь. Поэтому верующих всех конфессий и сект без конца говорят, будто неверующие живут, как животные. Это суждение столь же верно в целом, сколь ошибочно в частностях. Если вера не заслуга, то и неверие не заключает в себе никакой вины. Речь идет о событии высшего порядка, сопоставимом с выходом из силового поля. Исчезает не только вера, но и ее предмет. Бог удаляется. 175. Заявляя, что вера исчезает, мы рассматриваем единичный факт, который связан с более масштабными процессами. Во время отлива мы тоже говорим «вода убывает», хотя понимаем, что она только перераспределяется, а количество ее остается неизменным. Меняется лишь притяжение. К тому же без отлива не было бы прилива. Подобные явления происходят внутри Вселенной. Сама же она не пребывает и не убывает. Это верно и для человека, который исследует ее границы. Если он слабеет в вере, здесь нет его вины. Происходящее сродни отливу, сну, ночи. Может быть, эта убыль, эта темнота уже предвещает новый прилив, новую зарю. Когда вера уходит, остается не ничто с его часто изображаемыми последствиями. Остается место, которое она занимала и где ею управляли. Остается береговая линия и закат над ней, а рядом неисчерпаемое богатство бездны. Остается не ничто, а засасывающая пустота, чье притяжение начинает действовать по-новому. Там, где была вера, остается потребность, вытянувшая тысячу рук, пытаясь нащупать новый предмет. Так проявляется беспокойство, вызванное убылью. Наступает время поисков, больших странствий и прорывов, истинных и ложных пророков, палаточных и военных лагерей, одиноких ночных стражей. Здесь обнаруживается незаполненный пробел во вселенской схеме, брешь, залатать которую не под силу никакому мышлению, никакому государственному плану. 176. Применительно к рассматриваемой ситуации, ранее сказанное означает, что вера в персонифицированных богов становится все менее возможной. Это касается и планет, и народов, и индивидов. Это касается Тибета и Самоа, Конго и Берлина. Это касается всех богов во всех ипостасях. Если французскую революцию и провозглашение культа разума можно считать зарей атеизма, то сейчас солнце стоит в зените. Видимые трансформации радикальны, но еще существеннее те перемены, которые происходят в груди отдельного человека. Он чувствует, что атеизма ему уже недостаточно. Люди неохотно отказываются от привычного. Поэтому многие институты еще долго продолжают существовать после утраты своего содержания, подобно тому, как красивый фонтан все равно радует глаз, даже если из каменной рыбы перестала литься вода. Личная встреча с божеством не только стала необычайным, экстраординарным событием. Она невообразима как реальность, превосходящая любую правду видимого и измеримого мира. Ее невозможно подменить никакой условностью, никаким «как будто». Сама теология становится недоверчивой. Отец сводится к добру и другим отвлеченным понятиям. Добро — это преуменьшение. Все происходящее достойно почитания, как сказал Блуа. Человек начинает сомневаться в отце, потому что тот допускает ужасные вещи, которые раньше были бы восприняты как проявление его праведного гнева. Ко второй религиозности относится не только романтическое возвращение и этический рационализм, но и пиетизм. Это эхо, подобное восстановлению монархии. Рвение не заменяет откровение. Если его нет, то святая святых сиротливо пустует. Мистическая милость становится редким, вулканически изолированным явлением и вызывает неприятное удивление, а зачастую и недоверие. По сути, она, подобно извержению вулкана, воспринимается как напоминание о некоем всеобщем состоянии, о более щедрой эпохе. Уже у Якоба Бюме и Ангелуса Силезиуса человек и Земля очень сильны в сопоставлении с Богом. Примечание. Якоб Бюме, 1575-1624 годы. Лютеранский теолог, мистик, сапожник по профессии. Бюме пережил божественное откровение, после чего стал, по словам Гегеля, первым немецким философом, то есть первым мыслителем, писавшим философские сочинения на немецком языке. Ангелус Сизелиус, также Силезский ангел или Силезский вестник. Йоханнес Шефлер, 1624-1677 годы. Немецкий теолог, мистик, поэт. Перешел из лютеранства в католицизм. А известные строки стихотворения Герхарда Терстегена 1697-1769 годы «Молюсь силе любви, открывающейся в Иисусе», и вовсе приобретают такое звучание, которое было бы немыслимо веком ранее. У Гомана, ошибочно причисляемого к пиетистам, действует нечто другое – провесть, чем и объясняется сегодняшний рост интереса к этому пророку. Примечание. Автор разделяет дефисом две части существительного «укунде» – удостоверение, свидетельство. «У» – приставка, обозначающая изначальность, предшествование. И «кунде» – весть, известие. Казалось бы, во всем противоречие нашей эпохи содержание его трудов перекликается с ее глубинным течением. 177. Там, где рабочий движется к господству, ситуация упрощается. Следует помнить о том, что под этим словом понимается не эмпирическая историческая величина, но метафизический образ. Он чеканит новый мир и его формы по заказу, который сначала угадывается лишь по переходам, по фабричному ландшафту, по строительным площадкам. Или если вернуться к железнодорожной аналогии, то стремительно смена видов объясняется тем, что мы набрали скорость. Такая эпоха не может обойтись без разрушений, поэтому один из ее атрибутов – боль. Она сопротивляется движению и дополняет его тенями, закладывает жертвы в фундаменты, дает санкции и на некоторых участках пути заменяет собой ценности. Рационализм по праву издавна считается мощнейшей разрушительной силой. Он вздымается, как приливная волна со светящимся гребнем, остановить которую не может ни одна постройка, и в которой просвещение объединено сознанием. Отсюда начинается первая атака, создающая внутреннюю пустоту, разрушающая чары, развенчивающая святость. Этот натиск не совершается сам по себе. Он бежит впереди времени, расчищая путь. Подобно воздушной волне, просвещение предшествует материализму. Оно руководит как Дантоном, так и Фридрихом Великим. Тонкие структуры разрушаются, а следом за ними падают и видимые строения. По словам Ривароля, только первый удар приходится по статуе короля, остальные сыплются на мраморную глыбу. Если мы определяем господствующее учение как материализм, это свидетельствует о том, что просвещение в общем и целом завершило свою миссию. Оно продолжает играть прежнюю роль на периферии, в не- и недоразвитых областях, очищая их с быстротой молнии. Это признак не только идущего времени и гравитации больших пространств, но и силы, которая выросла и непрерывно продолжает расти сама по себе и внутри себя, силы Земли. Материализм для рабочего — и пояс, и горгонова голова. Мифологические образы здесь уместны, поскольку никакая историческая сила не устоит перед силой Земли. Не станем в деталях повторять то, что изложено в рабочем. Абстрактное знание повсеместно находит применение, не ограничивая себя обязательностью доказательства. Демонстрации достаточно. Это своего рода доказательство в сокращенной форме, подобное тому, к которому прибегали святые, чьи чудеса оказывались убедительнее доктрины. Средства, используемые рабочим, нарушают табу. Невозможно сфотографировать святого человека или священное место, не нанеся ему ущерба. То, что церковь в этом отношении многое позволяет, абсурдно. Секты зачастую руководствуются более острым инстинктом. Действенность презентуемого наукой объясняется не столько тем, что вся аппаратура рабочего носит силовой и военный характер, ведь камера — это еще и прицельное приспособление, сколько самим фактом ее существования. Она представляет новый дух и новый стиль, чья потенциальная мощь перевешивает все последствия, в том числе разрушительные. И это не благодаря, а вопреки их уродству и вопреки их экономичности. Показателен пример громоотвода, изобретение, значение которого заключается не в том, что оно спасло несколько крыш от огня. 178. Эта работа поможет сделать некоторые выводы как о прошлом, так и о строительстве нового дома тому, кто убежден. Техника для рабочего — то же, что молот для Тора или голова Горгоны для Персея. То есть оружие, добывающее силу земли и богатство, и выковывается это оружие на фабрике, стоящей на территории материализма. Тот, кто понимает, что там вероятно, а что нет, может избавить себя от обходного пути или сократить его. Такой человек предсказал бы, скажем, японцам, что им не выиграть мировую войну против шерсти. У него и сегодня хорошая позиция для предсказаний. Трагическая картина больших усилий и жертв неразрывно связана с планами. Задолго до того, как начнется их претворение в жизнь, они уже обречены на неудачу. Трагизм присутствует и там, даже в первую очередь там, где неудача вынуждена признается необходимой для развертывания вселенского плана. Воспроизвести и разрешить этот конфликт в форме игры – задача трагедии. Не случайно она сильнее всех искусств приближается к культу. Трагедия следует за катастрофой. Управление государством, напротив, предполагает ее опережение. Нужно заблаговременно знать или инстинктивно угадывать, на каких невидимых фундаментах можно строить здание, а невидимое всегда предшествует видимому. Даже в материализме есть различие между его зримой и незримой силой, между его поверхностным и глубинным течением, между его судьбинной стороной и тем, как человек его презентует и обосновывает. То, как агрессивно молот материализма повсеместно сокрушает старые законы, свидетельствует о том, что выполняемая им миссия глубже рациональной. Поэтому он продолжает свое победное шествие, сопровождаемое растущим насилием, хотя представляющие его теории много раз в корне опровергались блестящими консервативными умами. Можно ли опровергнуть землетрясение? Нет. Можно лишь заново отстроить разрушенный им город. Здесь мы снова наблюдаем не новую картину. Человеческий ум, особенно образованный, недооценивает происходящие изменения, поскольку они не укладываются в привычные ему категории. Ему не удается пробить себе дорогу, потому что сами эти категории, например, культура или представление об истории, уже расшатаны. Испытанные средства утратили цепкость. Нечто подобное ощущал и мандарин, когда в гавани высаживались белые черти, и образованный грек, когда видел первых христиан, и знак рыбы. Примечание. Ихтис. С древнегреческого «рыба». Аббревиатура, составленная из начальных букв слов. Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Ей соответствует графический символ, схематичное изображение рыбы, образованное двумя дугами, левые концы которых сходятся в одной точке, а правые скрещиваются. Во время всемирного потопа разговор о статике приобретает исторический характер. Теперь приходится заниматься навигацией. 179. Противники часто называют материализм плоским. Это касается, опять же, его поверхности, его видимой части, в которой он представляется как категория рационализма. Однако в материи, которую знают и в которую верят, скрывается и нечто другое, большее. Она неизбежно кажется уплощенной там, где имеет основание. Она говорит фактами и даже чудесами. Для разума погружение в нее — авантюра, последствия которой сколь непредсказуемы, столь и неизбежны, потому что она — материя, мать-земля, по собственной инициативе начинает шевелиться, а человек, ее сын, осознает это движение. Это движение и это осознание не должны пониматься нами как причина и следствие. Это скорее зеркальное соположение, чем временная последовательность. Очевидно, что и то, и другое угрожает отцу. Становится ясно, почему персонифицированные боги отступают, причем не только в отдельных регионах, но по всему земному шару. Почему восстановленная монархия получает от авгуров все менее благоприятные предсказания, а демократические формы в необозримой перспективе занимают главенствующее положение на всех уровнях, начиная с мирового и кончая мельчайшей ячейкой, семьей. А также почему опасность межнациональных вооруженных конфликтов будет снижаться, а гражданских войн и расовых раздоров, наоборот, расти. Патриархальные узы должны ослабнуть, уступив матриархальным, хотя бы потому, что мать воплощает пропочву, рождает из нее. Следствием этого должно явиться угасание культа героя, снижение значения исторической личности. Титанические силы уже нарастают. На это указывает, в частности, то, что техника вытесняет солдата с его места, играет его роль. Смертная казнь утрачивает обоснованность, меж тем, как безосновательная смерть процветает. Из глубин возникают могущественные убийцы. Границы исчезают, а вместе с ними и старые разделения. Люди становятся более похожими друг на друга. Единый мировой стиль охватывает не только образ мысли и действий, но и габитус. Слово «человек» приобретает новое значение, которое до сих пор могло сообщаться ему лишь на уровне идеи, культа или мифа, но теперь становится непосредственным, фактическим. Динамические, в том числе вулканические, процессы активизируются. Излучение проникает глубоко в космос. В путешествии по Вселенной ускорение астрономически возрастает. Земля превращается в корабль-базу. Это явление амбивалентно в том смысле, что статические и динамические представления становятся неразличимыми, что особенно обескураживающе проявляется в теории света, отражая ситуацию у стены времени. Знание, которое ежечасно меняется, свидетельствует не о прогрессе, но о переходе. 180-е. После того, как Ницше сказал, что нигилизм — необходимая промежуточная станция, эту мысль часто повторяют. Само слово приобретает смысл только в патриархальном свете и гаснет, как спутник, едва солнце сядет. В качестве примера можно обратиться к нигилизму политическому. Он силен и опасен до тех пор, пока правят монархи и патриархи, и формула «Божьей милостью» находит в них представителей. Но монархии и культы должны умереть, как старые деревья, из чьей древесины вырастут грибы. Нигилист падет вместе с теми, кого поверг, если нигилизм для него не переход, а конечная цель. Его существование теряет смысл, его вид вызывает досаду. Становится очевидным, что невозможно хотеть ничего. Чтобы захотеть ничего, человек должен вообще перестать хотеть. Но это не соответствует нашему нигилизму. Он не хочет ничего, а не хочет чего-то — власти отца. Если ее удается свергнуть, то за этим переворотом следует короткий, но важный промежуток, когда все возможно. Пропочва предстает перед человеком как хаос. К этой встрече может быть готов анархист, сын и представитель земли, но не нигилист, чьи стремления направлены на институт, который он, подобно Самсону, сумел разрушить, чтобы быть погребенным под его руинами. В этом различии между внебрачным и блудным сыном, между ребенком матери и ребенком отца. Новейший опыт показал нам, что нигилизм, к тому же, очень хорошо ладит с опустошенными институтами, которые низведены до инструментального уровня. Разумеется, он может управлять ими лишь временно, пока расчистка пространства сообразуется со всемирным планом. Если она завершена, значит, нигилизм выполнил свою задачу. Это бывает особенно очевидно в тех случаях, когда в конце концов он убирает с дороги самого себя, оставляя табула раса. Мы повторяем это замечание, поскольку оно имеет отношение к прогнозам, касающимся государства как института институтов. Если пропочва действительно разбухает, то значение государства, здания, построенного героями, должно бы убывать, но происходит, по-видимому, обратное. Чтобы разрешить это противоречие, нужно посмотреть на образы, которые в настоящее время поражают и тревожат нас, как на сгущение финальных усилий. В тот момент, когда Земля как таковая найдет свой порядок, границы должны утратить значение. То же произойдет и с государством, ведь его сущность определяется в первую очередь через существование других государств. Это приводит особенно на границах, к возникновению зеркальных явлений. Именуя планетарный порядок мировым государством, мы используем название, лишенное содержания, поскольку можно предвидеть, что он будет иметь мало общего с государством историческим. Если мы рассматриваем государство как институт институтов, это не значит, что оно должно быть machina machinarum. Технический прогресс не подчинен ему, по крайней мере, когда не имеет отношения к вооружению. Рано обратившись к этой проблеме, Ницше отделил сверхчеловека от государства-чудовища, что свидетельствует об уже не раз отмечавшейся нами прогностической силе его взгляда. 181. Высоким домам мировых религий не избежать потрясения, и все же полностью их сокрушить было бы трудно. Они переживают не только государства и правящие династии, но и культурные круги, производя региональных и эпохальных мутантов. Многотысячелетняя жизнь религии основывается на подражании космическому порядку и его возможностям. Они теснее связаны со вселенским планом, чем план государственный, и уже поэтому долговечнее его. В них говорит нечто большее, чем человеческое знание. Слух, предшествующий всякой мысли, откровение, Дамаск, Синай. Один из самых существенных недостатков народного образования заключается в том, что в наших школах не преподается история как история религии, то есть как паритетный обзор наиболее крупных и долговечных строений, порожденных человеческим духом и выпавшими на его долю откровениями. Устранение этого пробела обратило бы негативное понятие бесконфессиональной школы в позитивное. Пример универсальных индийских и китайских религий показывает, что существование и развитие высоких культур не всегда обеспечивается почитанием персонифицированных божеств. Оно вполне совместимо с верой в безличную пропочву, не имеющую собственного качества, однако производящую и качество, и образ. Философские, этические и религиозные силы выступают здесь в тесной взаимосвязи, как единое созвездие. Благодаря своей метафизической сущности они удовлетворяют высочайшим требованиям образованного ума, а в силу богатства форм и символов гармонируют также с наивным мировосприятием, требующим постоянной подпитки. Кроме того, в буддизме, к примеру, мы находим такую степень открытости и толерантности, которая, вероятно, могла бы послужить образцом и предпосылкой для создания миропорядка, объединяющего не только нации, но и расы, а также конфессии, подобно тому, как большой дом объединяет в себе разные комнаты. Какое бы представление о мечте и действительности человек ни лелеял, полностью отделить их друг от друга невозможно. Это не делает менее справедливым наблюдение, согласно которому явление, будь то объект мысли или веры, развертывается из нераздельного, достигая своих наивысших форм и возвращается туда же. Оно — родник, чьи струи, постоянно видоизменяясь, бьют из фонтана в большом саду. Отцу также остается только одно — вернуться в прапочву. Там он будет создан заново. Это тоже остается во времени. То есть в одной из тех разделяющих категорий, в которых наш разум должен упорядочивать вещи. Только в данном случае время не историческое, а сакральное. Религии учат нас, что именно это время с его праздничным календарем есть то поле, которое мы должны возделывать. что оно может прийти к плодотворному завершению. В этом они сходятся друг с другом, вне зависимости от того, идет ли речь о конце или о возвращении. 182. За непривычными явлениями, которые руководят нами в этом времени, наполняя нас отчасти надеждой, отчасти страхом, скрывается нечто общее. Пропочва приходит в движение, что не может не сопровождаться мощными потрясениями. То, что мы называем образованием, лишено высшей реальности. Наша техника сама по себе не имеет ценности, она имеет лишь значение, значение в отношении входящего. Это движение — процесс планетарно-исторический. Он охватывает историю человечества и замыкает ее как минимум в том смысле, в каком мы до сих пор ее понимали. Именно по этой причине нам недостаточно исторического опыта и методов, сложившихся на его основе. Не следует списывать все на ошибку человека. Он вынужден отступать перед чем-то более сильным. Поэтому сегодня простительно многое из того, что было непростительным раньше, и в плане действия, и в плане бездействия. Более полные сведения дают нам образные миры мифов и культов, а также мечты, сновидения в самом глубинном смысле. Отсюда живой интерес современного ума к ряду наук, находящихся в процессе становления. Необходимость приобретать и собирать новый опыт придает человеческой деятельности и ее этосу характер эксперимента, причем опасного и дорогостоящего. С одной стороны, человек — сын Земли, начинает участвовать в метаморфозе непосредственно как растение и становится ключевой фигурой новой формации. С другой стороны, он вступает со своей матерью в диалектические отношения. Он спрашивает, она отвечает. То, что человек начал задавать вопросы, объясняется первичными движениями Земли как пропочвы, болями инициации, которые мать и дитя испытывают вместе. Вопрошания недостаточно, его нужно сделать более эффективным. Таково всеобщее мнение, не лишенное оснований, но свидетельствующее о слишком глубокой вовлеченности в эксперимент и потому исходящее из ложных предпосылок. Оптимизация постановки вопросов не может заключаться в усовершенствовании методики с точки зрения экономичности, комфорта, безопасности или морали. Эти различия факультативны. Обязательно же новое качество, из которого будут возникать вопросы. Процесс их постановки должен одухотвориться. 183. Истинный партнер Земли — не разум, Верстанд, который сегодня особенно преуспевает в естественных науках, неизбежно превращаясь в опасное обоюдоострое оружие. Он лишь открывает ворота и держит фонарь. Истинный партнер Земли — дух, Гейст. С его точки зрения, растворение форм и связей вследствие деятельности разума означает лишь подготовку к духовному захвату новых пространств. Это элемент фабричного стиля, наглядно проявляющий себя в искусстве. Живопись, например, стремится к непосредственному соприкосновению с моделями пропочвы. То, что при этом человек и предмет должны отступить, вполне понятно, однако термин «абстрактное искусство» не соответствует сути процесса, поскольку речь идет о предприятии не менее конкретном и реальном, чем научный эксперимент, который тоже покинул поле привычных объектов. Там, где искусству удается достичь желаемого контакта с пропочвой, следует готовиться к крупным феноменам. Об этой ситуации можно сказать то же, что и о разламывании генетической печати. Кстати, в естественных науках также наметилась скрытая тенденция к нацеленности не только на знание и связанное с ним развертывание силы. При встрече с профеноменом разум наталкивается на нечто более мощное и вынужден остановиться. Здесь его может ждать откровение, как Савла на пути в Дамаск. Только теперь удовлетворяется то побуждение, которое двигало познающим человеком. Ибо всякое желание устремлено к вечности. Эти слова относятся и к ненасытному знанию. Здесь заканчивается фаустовский мир. Примечание. Ницше. Так говорил Заратустра. 184. Потому с каким необычайным ожесточением велся арианский спор о тринитарности и тончайших нюансах ее догматической формулировки, можно заключить, что даже если предпосылки уже стали неясными, речь шла о принятии решения с далеко идущими последствиями. В том числе и наше дело было поставлено на карту. Тот спор о личности высшего существа действительно оказал серьезное влияние на судьбу восточного и западного мира, и снова сыграет важную роль при их объединении. Кроме того, пыл, сопутствовавший обсуждению формулировок, позволяет предположить нечто вроде защитного инстинкта отца, желающего оградить догматическое здание даже от тех атак, которые могли быть предприняты в далеком будущем. Проявленная предусмотрительность объясняет то, что светское мышление, действительно нападающее на сакральную крепость, не может преодолеть даже передовых укреплений. Чаще всего это выражается не столько в отпоре, который ему дается, сколько в том, что оно быстро устает сражаться с фантомом и теряет к нему интерес. Божество как дух по весу и рангу равноценно персонифицированным ипостасям отца и сына. Величие этой мысли еще и в том, что в такие времена, как наши, когда личность растворяется, отступает или отмирает, оно, божество, все равно сохраняет свое место и представительство в трансцендентности. Парадоксальное определение духа как третьего лица обретает смысл. В понимании этих связей таится надежда на то, что бесчисленные молитвы, по сей день возносимые с земли Отцу, достигают цели. Это по-прежнему важнее, чем самые смелые достижения нашего технического мира. Если мы считаем Церковь способной пережить сегодняшние волнения, так же, как она переживала предыдущие, то можно предположить, что она имеет доступы и к материи. Вероятно, эти проходы замурованы, но они глубже тех, которыми располагает материализм. У Церкви нет границ, есть лишь фундамент. Ей не хватает свободы передвижения, свойственной столь же безграничному всемирному революционному течению, которому она должна оказывать сопротивление. И все же не исключено, что по своей глубинной сути она лучше отвечает тем планетарно-революционным требованиям, которые предъявляются в том числе и к ней. Как бы то ни было, из предшествующего следует, что заключать союз с национальными государствами она не должна. Для теологов наступает не самое хорошее, тем не менее великое время. Имеются все предпосылки для этого, включая опасность и одиночество. 185. Атеизм направляет свои усилия против персонифицированного божества, либо вовсе не осознавая собственной теологической основы, либо осознавая ее недостаточно ясно. Человек, особенно умный, не может вразумительно описать то, во что он верит. Его вера и его сознание плохо стыкуются. Уже по этой причине он нуждается в восполнителе. Культы предлагают хорошие вспомогательные средства, аббревиатуры, прошедшие проверку на пригодность. Формы нашего представления — это не только время и пространство, но и личное и неличное. Я и не я, субъект и объект. Если уму удается покинуть плоскость явлений, сделав несколько шагов вверх или вглубь, эти формы сливаются воедино. Свет слишком ярок, приходится отступить. Все персонифицированное — это разделение, это суда. Большая радость, чем в личности, заключена в способности пожертвовать ею. В таком самоотречении отец и мать едины. 186. Земля уже много раз производила из своей пропочвы новые образы. Если теперь она использует для этой цели человека, своего умнейшего сына, то велика опасность возникновения прометеевских форм и повторения их судеб. Она возрастает в безбожном пространстве, которое является одним из условий великой трансформации. Подлинный партнер Земли — не разум с его титаническими планами, но дух как космическая сила. Поэтому какие бы соображения ни возникали у нас в связи с текущими событиями, важную роль играет более или менее выраженная надежда на то, что высокие духовные силы обуздают бешеное движение и сделают его благотворным для себя. В этой связи уместно снова вспомнить одного из величайших пророков Запада, Иоахима Флорского, и его учение о мировых эпохах. Иоахим Флорский жил с 1130 по 1202 год. Его предсказания повлияли на теологические и исторические системы вплоть до шпенглеровской. За эрами отца и сына должна последовать третья, в продолжении которой на происходящее будет влиять дух как новое, непосредственное проявление божественного. Только после этой третьей фазы, сопряженной с великими волнениями, наступит конец света. Согласно доктрине Иоахима, наступление каждой эпохи подготавливается на протяжении многих поколений. Так подготовка к эре духа началась с появлением западных монашеских орденов. Первой фазе присущ плотский, карнолитер, характер происходящих вещей. Второй – письменный, литералитер. Третий – духовный, спиритуалитер. Если эре Отца соответствует Ветхий Завет, а эре Сына – Новый, то для эры Духа Евангелие не написано. Учитывая все сказанное ранее, допустим, что определение «литералитер» можно понять как исторический. О приближении новой христианской эпохи пишет и Шубарт, пропавший без вести в России в последнюю войну. Примечание. Вальтер Шубарт, 1897-1942 годы. Немецкий философ, преподавал в Рижском институте Гердера. После вхождения в Латвию советских войск был арестован ГПУ и умер в лагере в Казахстане, о чем стало известно из источников Красного Креста только в 1998 году. В своей книге «Европа и душа Востока» он связывает наступление Третьей Иоанновой эры христианства с Восточной Церковью, а в качестве Третьего Завета, в котором представлена картина Новой Земли, рассматривает откровение Иоанна Богослова. По мнению Шубарта, важную роль в предстоящем преобразовании сыграет Россия. Имена неизвестных мучеников загорятся, как звезды на темном небосводе. В том, что скоро наступит духовная эпоха, убеждены и астрологи. В их периодизации времени Отца соответствует эра Овна, времени Сына – эра Рыб. А новое время, в которое мы вступаем теперь, будет великой эрой Духа. Век просвещения предшествовал ей как предрассветные сумерки. Те, кто придерживается оптимистических взглядов на прогресс, вне зависимости от того, носит ли их оптимизм научно-технический, политико-экономический или морально-философский характер, считают, что угнетающие нас тревоги временны и что разум и цивилизация способны решить наши проблемы в мировом масштабе. Как уже говорилось в эссе «Через линию», сам по себе оптимизм – великая вещь, непосредственный признак здоровья. Примечание. «Через линию». Эрнст Юнгер. «Через линию. Судьба нигилизма». Издательство Санкт-Петербургского университета. 2006 год. Эта оценка бывает тем более заслужена им, чем пристальнее он смотрит в глаза опасности. В любом случае, надежда ведет дальше, чем страх. Существует целый ряд духовно и практически ориентированных точек зрения, которым присущ такой оптимизм. Даже не разделяя ни одной из этих позиций, можно порадоваться их общности. Она позволяет предположить нацеленность на нечто единое. В нем мы братья, и если мы сами от себя не отречемся, то и наша мать-земля не бросит нас в беде.